Глава 23. О будущем беса. Мы с Авгором шли по коридору, а я только и думал, все ли в порядке с женой. Пришлось оставить ее наедине с волкодлаком. Поступи я иначе, это вызвало бы подозрение. Кажется, нас все еще проверяют. Старик умен и наблюдателен. С ним надо быть настороже. Единственное, что немного успокаивало, на мне не появилось новых ран. Значит, Евангела жива и невредима. Возможно, все не так уж плохо. Надо только поскорее избавиться от Авгура и вернуться к ней. Я расшифровал предсказание насчет тебя, заявил Авгур, едва мы оказались в кабинете. Я также взял на себя смелость заглянуть в твое настоящее и увидел кое-что тревожное. О чем речь? Я напрягся. Что такого он рассмотрел и чем это мне грозит? Тебя окружает чужеродная магия. Я не смог разгадать ее природу, но отчетливо ощутил ее присутствие. Еще бы не ощутил. Не сработавшая амброзия. Связь с женой. Да я буквально купаюсь в чужеродной магии. Чудо, что до сих пор в ней не захлебнулся. Понятия не имею, о чем ты. Пожал я плечами. Но обязательно выясню это. Возможно, кто-то метит на мое место и плетет интриги. Благодарю, что предупредил. Авгур кивнул. Это было самое логичное объяснение, и он его принял. Что там насчет предсказания? Сменил я тему. Забавно, но даже собственное будущее меня в эту минуту не так волновало, как тот факт, что Евангела прямо сейчас подвергается опасности. Все мысли крутились вокруг нее, и я выискивал способы поскорее свернуть диалог и выпроводить Авгура. Как тебе известно, я вижу лишь призрак возможного будущего. Без подробностей. Так было и в этот раз. Не тяни, поторопил я. Очень скоро в твоей жизни, второй командир, случится развилка. От того, по какому пути ты пойдешь, зависит твое будущее. Одна дорога приведет тебя к одиночеству и забвению. Вторая щедро одарит союзниками и возвеличит. Главное — сделать правильный выбор. Как обычно, предсказание было нечетким. Много слов, сплошной туман и ничего толком не ясно. И все же намек на великое будущее обнадежил. Возможно, мне все-таки удастся занять место первого командира. Но каким должен быть этот правильный выбор? Ты видел какие-то подсказки? Уточнил я. Например, когда будет эта развилка? Только одну. Алые цветы на белом покрывале. Что это ради всех демонов значит? Авгур развел руками. Я лишь проводник. Говорю то, что вижу. Трактовать предсказания тебе предстоит самому. Я кивнул. Больше из него не вытянуть. Но почему мне кажется, что сам Авгур недоволен предсказанием? Он явно видел больше, чем говорит. Причем увиденное его насторожило, если не испугало. Не покидало ощущение, что все как-то связано с Евангелой. Авгур уделял ей слишком много внимания. Она ему не просто не нравилась, он ее на дух не выносил. Хотя объективных причин для этого нет. «Угостишь старика горячим настоем?» — улыбнулся беззубым ртом Авгур. «Нет, он издевается. Видит же, что я тороплюсь. В этом его тактика. Пусть меня сожрут волкодлаки, если Авгур не пытается избавиться от Евангелы. Не сегодня», — качнул я головой. «Вечер был долгим, я устал. Продолжим разговор завтра». Старику не понравилось, что я его выпроваживаю, но мне было плевать, что он думает. Тревога сжирала меня изнутри. Я едва сдерживался, чтобы не рвануть из кабинета прямиком в спальню, где меня ждет Евангела. «Вижу, тебе не терпится вернуться к молодой жене», — усмехнулся Авгур. «Это правильно. Муж должен исполнять свои обязанности. Все с надеждой ждут пополнения твоего славного рода. Он все понял верно. Мы вот только в причине ошибся. Жена не пускает меня в свою постель. А я, удивительное дело, считаюсь ее мнением. Почему? Сам не понимаю. Наверное, не хочу ее ломать. Мне нравится ее задор, умение постоять за себя и даже упрямство. Я не желаю, чтобы огонь в ее глазах потух, тем более по моей вине. Я буквально вытолкала Авгура из кабинета и велела лакею проводить его до двери. Некогда мне расшаркиваться с припозднившимися гостями. Меня ждут более важные дела. Я торопился к жене, но мне требовалось оружие. Кто знает, что там с волкодлаком. Я сорвал со стены заряженный арбалет, который висел здесь в качестве украшения. Очень удобно. Не теряя ни секунды, направился в спальню. Не просто шел, а бежал, перепрыгивая ступени на лестнице. Сердце колотилось быстро и гулко. Даже перед битвой я не нервничал так, как сейчас. Страх гнал меня вперед, как гончие зайца. Аж ладони вспотели. На полном ходу, не притормаживая, я влетел в спальню. От моего толчка дверь звонко ударилась о косяк. Разве что с петель не слетела. Я вскинул руку с арбалетом и приготовился выстрелить в зверя, который, по моему мнению, представлял опасность для Евангеллы. Я ожидал встретить бледную, трясущуюся от страха жену и стать ее героем, тем, кто спасет ее от чудища. Естественно, я рассчитывал на благодарность. Для начала в виде крепких объятий, а там кто знает. Но что я увидел? Жена сидела на полу возле волкодлака. Перед ними стоял таз с водой. Евангела смачивала в нем тряпицу и обрабатывала раны зверя. Волкодлак фыркал, но терпел. А ведь он должен был сожрать ее, едва она приблизилась. Похоже, мне досталась не только бракованная жена, но и бракованный зверь. Очередная насмешка судьбы. Оба дернулись при моем громогласном появлении и уставились на меня. «Какого демона здесь творится?» — повысил я голос. «Мрак был ранен», — ответила Евангела. «Ему требовалась помощь». «Мрак? Ты дала имя моему волкодлаку?» «Оно ему подходит», — пожала она плечами. Я не мог поверить, что жене удалось найти общий язык с волкодлаком. Никакой магии. Евангела покорила дикого зверя исключительно обаянием и добротой. «Невероятная девушка!» «Отойди!» — приказал я, направив стрелу арбалета в лоб животному. «Я могу случайно тебя задеть!» «Что ты собрался делать?» — насторожилась жена. «Пристрелю волкодлака. Он явно дефектный». Я злился. В первую очередь на себя. Я с ума сходил. Переживал за жену, думая, что она в опасности. А у нее все отлично. Особенно сильно бесил тот факт, что она справилась без меня. Я в очередной раз получил доказательство того, что не нужен ей. Не думал, что это так меня заденет. Буквально доведет до белого коления. Надо же, как быстро и легко они сдружились. А ведь волкодлак тоже убийца. Настоящий монстр. Причем похлеще меня. Но со зверем Евангела мила. От меня нос воротит. Проклятые демоны! Я ревновал к какой-то шавке. Не вздумай стрелять! Жена встала между мной и волкодлаком, заслонив его собой от стрелы. Она защищала какое-то животное. Неразумную, дикую, грязную тварь. А на меня ей плевать. Угрожая, кто моей жизни, она только обрадуется. В ее глазах я хуже волкодлака. Это обидно. «Уйди с траектории стрелы, женщина!» — потребовал я. «Не хочу тебя ранить!» «В таком случае не стреляй!» Она не собиралась уступать. Что-то это дрянное животное значило для нее. Евангела так вела себя не из вредности и желания перечить мне. Нет, ей действительно был важен волкодлак. Она искренне беспокоилась о нем. Я видел это по ее глазам. Похоже, за время, проведенное со зверем наедине, она успела к нему привязаться. Я вдруг понял, что могу это использовать. Вот он, тот рычаг давления, который я давно искал. «Хочешь оставить ему жизнь?» — спросил я. Евангела кивнула, но уже не так решительно. Догадалась о моих планах и все равно не отступила. «Как тебе удалось избежать воздействия амброзии?» — поинтересовался я. — Скажи, или я убью волкодлака. Чтобы доказать свою решимость, я приблизился и отодвинул Евангелу в сторону. Она пыталась снова заградить волкодлака, но я не позволил ей это сделать. «Говори», — потребовал я. «Или молчи. В конце концов, это просто зверь. Он тебе никто. Любопытно, что победит? Скрытность или доброта Евангелы? Интересно это выяснить. Насколько большое сердце у моей жены? Если она пустила в него волкодлака, то, может, однажды там найдется место и для меня».